Глава 38. 11:42. Входя в конференц-зал вместе с 17 другими военнослужащими, представлявшими различные армейские подразделения, сержант армии США Люси Рихтер улыбнулась мужу. Подмигнула родственникам, родителям и тетке, сидевшим напротив. Ее приветствия могли кому-то показаться излишне торопливыми или даже холодными, но она пришла сюда не как жена Боба, и не как дочь или племянница. Люси пригласили сюда как солдата, заслужившего награду. Она находилась здесь в обществе старших офицеров и ее товарищей по оружию. После парада на Бродвее военнослужащие собрались на нижнем этаже здания, а члены их семей и друзья поднялись наверх в конференц-зал. Ожидая официального открытия, Люси болтала с молодым техасцем, санитаром из ВВС. Он приехал в Штаты на лечение. Причиной ранения была одна из тех суперсовременных гранат, рикошетировавшая от его нагрудного парашюта и взорвавшаяся на расстоянии нескольких ярдов. «Так хочется вернуться домой», — сказал он. «Домой?» — переспросила она. «Я думала, мы находимся здесь для продления контракта». Он заморгал. «Да я про то и говорю, про свое подразделение. Оно и есть мой дом». Люси чувствовала себя крайне неловко, стоя перед своим креслом и посматривая на множество собравшихся здесь репортеров. Они оглядывали награждаемых и, подобно снайперам, намечающим жертвы, выискивали тех, от кого можно было ожидать увлекательной истории. Люси стала не по себе. Но ей все-таки удалось забыть о них, и она перевела взгляд на изображения, развешанные по стенам специально к церемонии. Там было все, что могло внушить патриотические чувства. Люси всегда трогали изображения американского флага, фотография башен-близнецов, военные знамена и символы. Вокруг было множество офицеров, увешанных наградами, с рядами планок на груди, по которым можно было определить, сколько времени и где они служили. И тем не менее, в Люси ни на мгновение не утихала внутренняя борьба. Постоянно мысленно возвращаясь к тем советам, что дала ей Кэтрин Дэнс, она задавалась вопросом, и в чем же для нее состоит истина? Вернуться в страну горького тумана или остаться здесь? Да или нет? Боковые двери распахнулись, и в зал вошли двое мужчин с пристальными подозрительными взглядами, сотрудники секретной службы. За ними полдюжины людей в штатском и в военной форме со знаками различия высших офицеров, лентами и медалями на груди. Люси сразу узнала нескольких крупных шишек из Вашингтона и Нью-Йорка, хотя гораздо больше ее взволновало присутствие представителей высшего руководства Пентагона, так как они принадлежали к тому миру, который в последнее время стал важнейшей частью ее жизни. Тем не менее, мучительный спор в душе продолжался. Да или нет? Истина. В чем же истина? Как только чиновники расселись по местам, генерал из Нью-Джерси произнес несколько вступительных слов и представил строгого красивого мужчину в темно-синей форме. Генерал Роджер Пулен, председатель Объединенного комитета начальников штабов, поднялся со своего места и прошел к микрофону. Пулен кивнул предыдущему выступающему и всем присутствующим. Густым приятным басом он начал свою речь. «Генералы, уважаемые представители Министерства обороны, Государственного департамента, руководители мэрии Нью-Йорка, коллеги по службе и гости, я рад приветствовать вас здесь сегодня, на торжественном заседании, посвященном чествованию 18 отважных солдат, тех, кто с риском для жизни продемонстрировал искреннее стремление совершить все, что от них потребуется ради сохранения свободы в своей стране и распространения демократии по всей земле». Взрыв аплодисментов, гости встают. Когда буря эмоций немного улеглась, генерал Пулен продолжил свою речь. Поначалу Люси Рихтер пыталась внимательно слушать, но вскоре ее отвлекли совсем другие мысли. Она смотрела на присутствующих здесь штатских. членов семей и друзей награждаемых военнослужащих. На людей, подобных ее отцу и матери, мужу и тетке, на жен, мужей, детей, родителей, дедушек и бабушек, просто знакомых. Эти люди после окончания церемонии вернутся к себе на работу или домой. К своим обычным занятиям, к той незамысловатой жизни, что исчислялась днями, часами, минутами. Иногда минуты не имели никакого значения, а иногда служили гранью, разделяющей жизнь и смерть. 60 секунд. Воинские привычки не допускали улыбок в подобной ситуации, но Люся, тем не менее, ощутила, как расслабляется ее лицо, как исчезает напряжение в плечах, словно горький туман, рассеиваемый горячим ветром. Раздражение, депрессия, отрицание всего мира — все, что советовала ей Кэтрин Дэнс искать в себе и от чего следовало избавляться, внезапно исчезли. На мгновение Люси закрыла глаза, а затем вновь все свое внимание обратила на человека, который после президента Соединенных Штатов являлся ее главным руководителем. Теперь она совершенно ясно осознавала, что бы ни случилось в ее жизни — она приняла единственно правильное решение. Чарльз Хейл находился в мужском туалете небольшого кафе, располагавшегося неподалеку от здания департамента строительства. Зайдя в грязную кабинку, он вытащил из-под майки мешок для мусора, снял военную форму и надел джинсы, свитер, перчатки и куртку. Все это он только что приобрел. Форму, пальто и шляпу затолкал в мешок, но пистолет оставил. Из телефона извлек батарейку и сим-карту и тоже бросил в мешок. Затем, дождавшись, когда туалет опустеет, сунул мешок в ящик для мусора и вышел на улицу. Здесь он первым делом купил новый мобильный телефон с предоплатой и прошел 3 квартала от управления строительства. Отсюда открывался неплохой вид на заднюю часть здания и на переулок, где была обнаружена первая жертва часовщика. Правда, была видна только узкая полоска окна конференц-зала, где проходила церемония. Куртка оказалась тонковатой, и Хейл подумал, что должен быстро замерзнуть в ней. Но из-за волнения он совершенно не ощущал холода. Он взглянул на свои электронные часы, которые были синхронизированы с таймерами в детонаторах взрывчатки. Было 12:14:19. Церемония началась ровно в полдень. Готовя свой теракт и занимаясь тщательным изучением соответствующих материалов, Чарльз пришел к выводу, что взрыв должен произойти спустя определенное время после начала мероприятия, когда люди усядутся, все опаздывающие соберутся, охрана расслабится. 12:14:29. «Одной приятной стороной этих взрывных устройств, — размышлял Хейл, — в определенном смысле даже сюрпризом будет то, что флористка Джоанна наполнила вазы сотнями крошечных стеклянных шариков. Все, кого не убьет или не ранит сам взрыв, будут изуродованы осколками стекол. 12:14:44. Хейл наклонился вперед. Всегда существовала вероятность того, что что-нибудь пойдет не так, как планировалось, что кто-то из охраны в последнюю минуту перед началом церемонии начнет проверку на наличие взрывных устройств, или что кто-то заметит на видеокамере, как он входил в здание и затем спустя короткое время выходил оттуда. 12:14:52. И все же риск провала делал победу над скукой еще более сладостной. Он перевел взгляд на переулок за зданием управления строительства. 12:14:55. 12:14:56. 12:14:57. 12:14:58. 12:14:59. 12:15:00. Хейл не услышал шума, а лишь увидел язык пламени в окне конференц-зала. И только полсекунды спустя до его ушей донесся звук самого взрыва. Затем послышались голоса вокруг. «О боже, что это?» «Вопли! Посмотрите туда, что там такое?» «Боже, нет, позвоните 911, кто-нибудь!» Пешеходы собирались группами на тротуаре, уставившись на здание. «Бомба или самолет?» С озабоченным лицом Хейл покачал головой и на мгновение задержался рядом со зданием, упиваясь успехом. Взрыв показался ему гораздо более мощным, чем он ожидал, следовательно, и жертв будет больше, чем предполагали Шарлотта и Бат. Вряд ли вообще кто-то из находившихся в зале выжил. Хейл медленно повернулся и пошел по улице. На ближайшем входе в метро он спустился в подземку и сел на электричку, следовавшую от центра. Он вышел на той остановке, где располагался отель, в котором проживали Алертоны. Хейл намеревался забрать остаток своего гонорара. Чарльз Хейл был вполне удовлетворен. Он в очередной раз победил неизбывную скуку и заработал неплохие деньги. Но самым главным для него было ни с чем не сравнимое изящество того, что он совершил. Он разработал план и идеально реализовал его. «Этот план был подобен совершенным часам», — подумал Хейл, и с некоторым смущением улыбнулся собственному сравнению.